Глава 18. От возмущения у меня комом в горле застревают слова, и от невысказанности колются словно ежики. В висках стучит кровь, и я почти не слышу ничего вокруг. А вдруг я бы не смогла сбить этот проклятый огненный шар и сгорела в огне, как ведьма? И все, нет Виолы. Истинной пары у этого экспериментатора тоже нет. Он ставит на мне опыты, как на кролики. Да кто ему дал такое право? Он меня спросил, а может, я не хочу раскрывать свой потенциал ценой собственной жизни? А если бы я погибла или кто-то из студентов? Дрожащим от возмущения голосом спрашиваю я. Все было под контролем, невозмутимо отвечает Эдгар. Ты бы не погибла. Он настолько спокоен, насколько я взбешена. Никто не может контролировать ситуацию полностью. Никто и никогда. Всегда есть человеческий фактор. Например, тот, кто отправлял мне фаербол, мог чихнуть и пропустить тот момент, когда я превращаюсь в курочку-гриль. На отборе тебе будет необходима магия, чтобы чувствовать себя уверенно. Все невесты с магическим потенциалом. Эдгар говорит так, словно хочет меня успокоить, а на самом деле только еще больше злит. Я, стиснув зубы, пытаюсь не вступать в спор. Что я уже четко усвоила, так это то, что драконы ужасно упрямые, особенно Эдгар. Ему кажется вообще плевать на мои желания. Его интересует только отбор. А вот мне дела нет до этого парада тщеславия Эдгара Рионга. Подумать только, он готов угробить меня только из-за того, что я не могу пройти первоначальный отбор. Виола, я буду давать тебе дополнительные уроки по ментальной магии. Она тебе очень понадобится. Распланировал мою жизнь на ближайшее время ректор. Маран позанимается с тобой боевой магией и магией огня. Водной магией с тобой займется Лерар Амайя Лин. Послушай, Эдгар. Я впервые называю его по имени не про себя, а в открытую. Вот это все только ради того, чтобы я прошла на отбор? Нет, Виола, это все для того, чтобы ты победила на отборе, говорит ректор. Как говорится, хрен редьки не слаще. Какая мне разница, пройти отбор или победить? Лучше, чтобы меня забраковали еще на первоначальном этапе. А дальше что? Ну, после того, как я пройду отбор до конца и в качестве приза получу ректора Лорингийской академии. Интересуюсь я у Эдгара. Мне необходимо знать, что ждет меня в случае победы. Но больше всего меня интересует, что будет со мной, если ректор достанется другой счастливице. Вообще, я сейчас рассматриваю отбор немного по-другому. Существуют различные конкурсы и соревнования от выбора королевы красоты до Олимпийских игр, и везде есть свои награды – кубки, медали, короны, грамота на худой конец. А на таком соревновании, как отбор, призом служит ректор, и теперь непонятно, что обиднее – бороться за него или служить призом. Что значит «в качестве приза»? Ему явно не понравилась такая постановка вопроса. Он читает мои мысли и все больше хмурится. Быть призом я категорически отказываюсь. Знаешь, Эдгар, в моем мире есть такое телевизионное шоу, называется «Холостяк». Так вот там тоже претендентки борются за одного мужчину. Рассказываю я, демонстрируя в памяти кадры из передачи, которые помню. Тебе что-то не нравится? Интересуется наконец-то Эдгар, видимо, все же просмотрев сюжет, чтобы у него не возникло вопросов, что такое шоу, телевизионная передача и телевизор. Хоть это радует, что объяснять на пальцах не надо. Спасибо, что поинтересовался. Иронизируя я, прекрасно понимая, что он понимает, что меня не устраивает. В том шоу девушки в случае проигрыша возвращаются к своей обычной жизни. А здесь? Что будет со мной, если я проиграю? Я не смогу вернуться домой или смогу? Я уже не знаю, что будет лучше, остаться или вернуться. Здесь намного интереснее, чем в моем мире. Если мне удастся освоиться, то жизнь будет гораздо насыщенней, да и возможностей тут для меня тоже больше. То же самое, что в случае выигрыша. Ты остаешься и учишься в академии еще 4 года, говорит ректор. Домой ты уже не вернешься. Да тебе и не к кому возвращаться. Откуда тебе-то знать, есть мне к кому возвращаться или нет? Возмущенно заявляю я. Пусть не думает, что я никому не нужна в своем мире. Не хочу выглядеть залежалым товаром. Потому что магия переноса не действует на тех, кого что-то держит в их мире, объясняет Эдгар. И, черт побери, он, как всегда, прав. А как же метка истинности, о которой ты говорил? Она что, не действует, и ты врал мне? Снова возмущенно спрашиваю я. Я никогда не лгу. Изящно дает мне понять, что говорить нужно правильно. Меня все-таки ударными темпами готовят к появлению во дворце императора. Даже если ты была бы 10 раз моей истиной, то узнать о тебе я бы не смог. Все из-за той же магии переноса. Эдгар выглядит искренним. И я верю ему, хотя и не стоило бы. Хорошо, хоть она защищает нас от таких вот бесцеремонных женихов. На полном серьезе произношу я. Просто великолепно, язвит ректор. Завтра я жду тебя у себя в кабинете сразу после занятий. И попытайся не влипать в неприятности. Мне бы не хотелось из-за тебя раньше времени отправляться во дворец императора. Я и неприятности ходим разными дорогами. Напыщенно говорю я, чтобы уязвить его в ответ. Да неужели? Как мне кажется, ревниво произносит ректор. Скажу прямым текстом. Держись от Лунга подальше.